6-8. Военная осень. В середине сентября газеты полыхнули заголовками. Болгары восстали. Общество, и без того подогретое повстанческим движением в Боснии и Черногории, взорвалось. На площадях там и тут вспыхивали стихийные митинги. По улицам расхаживали толпы людей всех сословий, вооруженные трехцветными флагами и кричащие лозунги. И полиции строго-настрого было приказано этих всех не трогать. Когда же стало известно, что разрозненные выступления плохо подготовленного бунта против турок в Болгарии были подавлены, страну охватил яростный траур. Ни о каком мире с Турцией больше не могло быть и речи. Великому князю Александру, под давлением обстоятельств, пришлось вызвать турецкого посла и потребовать участия заинтересованных в славянском вопросе держав в урегулировании дела. В общем, вышло что-то невнятное. Министр иностранных дел, Александр Генрихович Жомини, на Совете министров империи предложил созыв международной конференции, в ходе которой можно было бы надавить на султана. Министр хотел, чтобы болгарам, сербам и черногорцам были предоставлены в Турции те же права, что и мусульманскому населению. И он даже начал контактировать со своими коллегами в Европе, но не добился успеха. Германия и Франция были заняты своими проблемами, Британия не торопилась вмешиваться в непонятные шевеления, готовясь ввязаться в центральноевропейскую свару, а Австро-Венгрия не имела возможности передвинуть часть войск на границу с Портой, опасаясь новых бунтов на своей территории. В общем, все хотели влиять на султана, но никто не хотел реально что-то предпринять. А еще Александр, его старший брат, Николай Великий, за все время своего правления не начавший ни одной войны, понимал, что это такое, и какими бедствиями для шаткой экономики страны она грозит. А вот бульдожка не хотел этого знать. Ему хотелось остаться в памяти потомков правителем, освободившим балканских славян от мусульманского ига. Ему казалось, что вторгнувшись в Болгарию, он заслужит всеобщую любовь в стране и уважение на международном поприще. О том, какой ценой это все достигается, он не думал. Лично я был на все 100% убежден, что начинать войну раньше мая следующего, 1876 года, нельзя ни в коем случае. И готов был это доказать с цифрами в руках, но моего мнения уже никто не спрашивал. В Аничковом дворце теперь желали видеть генералов, а не чиновников. В день накануне покрова Святой Богородицы, в понедельник, правительство империи и Регенский совет настигло известие, что Бельгия и Британия вступили в войну на стороне Франции. Уже в четверг англичане высадили в Дюнкерке две первые дивизии, а в Петербург прибыл уже хорошо в нашей столице известный барон Йозеф фон Радовиц. Кайзеру требовались гарантии того, что Россия не станет участвовать в этой войне. Взамен, Германия обязалась всячески поддерживать притязания России на Балканах. В принципе, никто и не собирался бить единственному, хоть и весьма спорному, союзнику в спину. Но даже благожелательный нейтралитет Бисмарка на переговорах после бедующей войны с Портой уже был бесценен. О попытках британского и французского послов уговорить регентов двинуть полки на Берлин нечего и говорить. Давление не прекращалось ни на минуту. Лондон предпочитал решать проблемы чужими руками, а Парижу оставалось только хвататься за любую соломинку. Даже несмотря на английскую помощь и вполне успешные действия армии летом, дела у галлов шли не блестяще. Германия перевела промышленность на военные рельсы с хирургической точностью и невероятной скоростью. Маленькая победоносная война обратилась всеевропейской мясорубкой, но это кайзера не смутило. Немецкий бульдог вцепился в истекающую кровью Францию намертво. Фон Мальтке все-таки смог наладить снабжение окруженного на севере Франции корпуса. Прилось, конечно, пожертвовать миром с Бельгией, но, как быстро выяснилось, оно того стоило. Получив припасы и подкрепления, части 7-го корпуса германской армии вдруг перешли в наступление, и к исходу второй недели вышли к предместьям Дюнкерка. Как раз в то время, когда там разгружались с кораблей прибывшие на фронт английские дивизии, Британия не особенно сильна сухопутными войсками. Да, армия Англии была отлично вымуштрована, вооружена и возглавляли ее здравомыслящие командиры, но эти подразделения были тонким слоем размазаны по всему миру, и требовалось довольно значительное время, чтобы собрать из разрозненных полков боеспособную армию. А еще англичанам фатально не везло. Хватило нескольких залпов дальнобойной немецкой артиллерии, чтобы дожидающиеся их очереди на разгрузку, Подразделения пошли на дно Ла-Манша вместе с кораблями. За какие-то считанные минуты Туманный Альбион недосчитался несколько тысяч бравых военных. Английские газеты взвыли, обвиняя Германию в нечестной игре. Французский парламент объявил недельный траур по погибшим союзникам, а несколько германских командиров батарей сделали стремительную карьеру, перескочив через одно звание. «Отличное начало», — заявил Бисмарк со страниц главных германских газет. «Присылайте еще». Война в центре Европы разгоралась с новой силой. На счастье, в Средней Азии у наших войск дела обстояли просто прекрасно. Кауфман и Скобелев побеждали в одной битве за другой. Города покорялись воле русского царя, а силы инсургентов таяли. Регенты единогласно решили, что никакой автономии у Коканского ханства больше не будет. Территория превратится в очередные среднеазиатские владения империи. Мнение англичан, что-то невнятно потребовавших устами своего посла от Александра, никого не интересовало. Генерал-губернатор Кауфман намерен был впредь исключить возможность каких-либо выступлений против русского присутствия. К началу октября стоимость в рублях английского фунта стерлинга упала на треть. Начальник Минфина требовал от Совета министров ускорить поступление налогов и сборов в казну, с тем, чтобы скупить как можно больше английских денег. Никто не верил, что фунт продолжит падение. Никто, кроме меня. Была и еще одна новость из области финансов. Канцлер Германской империи, князь Бисмарк, от лица Рейхсбанка, обратился к Российской империи с запросом на кредит. Воюющей стране требовалось не менее миллиарда марок в течение 2 лет. Предполагалось, что ставка по кредиту будет не более 12%. Это несколько выше обычной, но и сумма выходила значительной. 410 миллионов рублей. Почти половина годового бюджета страны. Тем не менее, князь Александр, лично присутствовавший на заседании Совета министров, настоятельно порекомендовал ответить Германии положительно. Тем более, что и я лично тоже не возражал. Государственные германские обязательства могли быть оформлены в 41 миллион экземпляров облигаций, которыми мы могли оплачивать заказанные германской армией в России товары. При этом по истечении срока погашения, купцы сами получили бы проценты по займу, либо продать облигации любому, согласному ее выкупить. Лучшего вложения средств, для тех, кто не хотел заниматься оборотом капитала самостоятельно, лучше было не придумать. Барон Радовец уехал в Берлин с радостным известием. Восточный сосед не намерен что-то менять в отношениях между двумя великими державами, и согласен на предоставление кредита, с единственным условием. Все полученные Рейхсбанком средства будут истрачены на закупку припасов в России. Пожелания России в Германии встретили с пониманием, и уже вскоре сделку ратифицировали в Рейхстаге, и документы были подписаны Бисмарком и Кайзером. Вообще, все было каким-то уж слишком хорошим. Осень у нас в семье традиционно начиналась с простуд Сашеньки. Как только за окнами начинался первый холодный дождь, младший сын неминуемо попадал в постель с температурой. Дождь был настолько точной приметой, что наш домашний доктор, без всяких напоминаний, перевозил в особняк старого генерала вещи. До первых морозов отлучаться куда-либо у него не получалось. С рождения Женечки что-то изменилось. Фонтанка вспухла от стылых осенних капель, в стекла били тугие струи, а Александр, вполне здоровым, носился по дому с недоделанными, из бумаги и тонких реечек, моделями планеров, и не выказывал ни малейшего признака приближающейся болезни. Мы с Наденькой, грешным делом, подумали было, что это осеннее проклятие перейдет теперь на нашего самого младшего ребенка. Но нет, и Женечка вполне хорошо себя чувствовала. Сама супруга тоже оправилась от родов с удивительной для нашего с ней возраста скоростью. Уже в октябре она даже посчитала себя в силах отправиться на очередной, устраиваемый вдовствующей императрицей Эрмитаж. Провела там вечер и вернулась домой не особенно сильно уставшей. Я, отметив про себя этот факт, тем не менее, лишь молча улыбался. В октябре доставили, наконец, полоски резины, или, как сейчас принято говорить, гуттаперчи. К этому времени Сашенька доделал свой самолет из бумаги и палочек, и мы с ним смогли оборудовать его резиновым двигателем. Ничего сложного. Ну кто из пацанов в детстве не строил что-то подобное? Но теперь, в последние четверти 19 века, это простейшее изделие, по сути, игрушка, стало чуть ли не божественным откровением. Во всяком случае, господин Можайский, которому был продемонстрирован полет этой поделки, натуральнейшим образом лишился дара речи и молчал не менее получаса, прежде чем Сашеньке удалось таки его растормошить. Ах, нужно было видеть лицо капитана второго ранга в отставке, когда я ему, в присутствии Пети Фризе, чертил разрез крыла и рисовал стрелочками действующую на крыло подъемную силу. Так-то этот человек довольно дерзок, нагл даже, на самой границе агрессии. Может быть, во флоте эти качества ему и помогали делать карьеру, но для гражданской жизни отставной морской офицер оказался совершенно неприспособленным. В общем, одна лишь разница в нашем с ним положении не позволила Можайскому сразу отправить меня куда там прописывает адрес большой боцманский загиб, вот туда. Потом, когда к обсуждению присоединился Фризе, и мы стали говорить о легком и мощном двигателе на бензиновом питании для новейшего летательного средства, моряк слегка ожил. Поверил, наверное, что я не забавы ради его в столицу притащил, и что действительно намерен дать им с Петей лабораторию и средства на постройку прототипа летательного аппарата тяжелее воздуха. Но добил его Сашенька, просто сразил на повал, прямо в сердце. Ах, да, в нашем, замкнутом в общем-то, мерке особняка появился новый персонаж. В Санкт-Петербург добрался наконец обещанный адмиралом Накамурой учитель по восточным единоборствам. Зовут этого интереснейшего персонажа Юа, по фамилии Эда. Когда он только прибыл, поклонился и выдал: «Эда Юа, я даже не сразу понял, что это он нам так представляется. Мне вообще послышалось сперва это я, но разобрались, слава богу». А письмо адмирала и вовсе все расставило по своим местам. Мастер Юа великодушно согласился заняться физическим воспитанием обоих моих мальчиков. Единственное что, сразу потребовал отдельное оборудованное по его требованиям помещение, и сразу выразил желание, чтобы слуги не смели туда входить без его на то разрешения. Нас, как хозяев, это ограничение не касалось, но и мы с Надей старались лишний раз носы в его дадзё не совать. Главное, чтоб это на пользу мальчикам пошло. Естественно, Герман поделился обретением тренера с цесаревичем. И, конечно, тот заинтересовался. Было организовано посещение нашего старого дома на Фонтанке юным наследником инкогнито, с демонстрацией ему навыков борьбы без оружия, которые успели получить Герман с Сашей. Цесаревич впечатлился и предложил создать тренировочный зал в Зимнем дворце, с тем, чтоб посещать тренировки мог и он сам. Но что-то у Дагмара эта идея энтузиазма не вызвала, так что борьба за дзюдо продолжалась. Это, впрочем, не мешало Герману передавать Александру все, что успел схватить на занятиях с мастером Юа. Японец не был против, наоборот, заявил, что начинающий боец, который взялся за обучение друга, должен обучаться искусству в два раза усерднее. Герман согласился, он и прежде ко всему касающемуся цесаревича очень серьезно относился, а теперь и вовсе. Осторожность Марии Федоровны я по достоинству оценил чуть позже, когда в столицу вернулся таки царскосельский затворник, князь Владимир, и нам с ним довелось повстречаться в коридорах Зимнего. У меня так и случилось оказия поблагодарить вас, Герман Густавович, за настойку сибирских трав, улыбнулся мне князь. Супруге она помогает. Я немедля закажу доставку еще одной партии, поклонился я. Как бы хорошо ни относился ко мне член императорской фамилии, мы с ним все-таки были не друзья, а свое место в иерархии столицы я прекрасно осознавал. Теперь, когда открыто паровозное сношение с Сибирью, настойка прибудет достаточно скоро. Да-да, очень буду вам обязан. И вот еще что, Герман. Князь сделал вид, что задумался, а я, изобразив лицом максимальное внимание, что поверил его ужимкам. Этот ваш японец, будто бы нехотя, выговорил третий сын императора Александра II. Как там его? Мастер Эда. Да-да, мастер Эда. Я давеча получил ряд депеш. Вам что-нибудь говорит имя Вильгельм Штибер? Впервые слышу, ваше императорское высочество, честно признался я. Один из ближайших соратников князя Бисмарка, поморщился Владимир, начальствует над службой, вроде нашей имперской безопасности. Буду знать, ваше императорское высочество. Да-да, запомните это имя. Так вот, весной этого года в Берлин прибыли эмиссары от японского императора Мицухита, специально с одной только целью, встретиться с Гером Штибером и спросить содействие в организации подобной же службы при японском императорском штабе. Вот как, я уже почуял, откуда ветер дует. Мне только не было ясно, какие князь сделает из этого всего выводы. И уже летом в Японию убыла германская миссия, под руководством генерала Миккеля, который, как вы сами догадываетесь, также служащий немецкой разведки. Днями наш посланник сообщил, что Микадо уже распорядился создать при штабе отдел под названием «Консейтёку». «Не знаю, что это значит, не спрашивайте. Я и выговорить-то не смогу, ваше императорское высочество», — снова поклонился я. «Не то, чтоб спросить. Да, замысловатое название, но нам все-таки придется его запомнить и научиться выговаривать. Армия японского императора стремительно укрепляется. Микадо закупает самые современные образцы вооружений по всему миру, включая новейшие английские броненосцы. Очень скоро острова станут им тесными, и они попытаются влезть в большую политику. Позвольте вам, ваше императорское высочество, все-таки возразить», — развел я руками. «Я очень внимательно слежу за состоянием экономики Японии и смею вас уверить, в ближайшие 10 лет нам они никакой угрозы не представляют. Тем не менее, они уже начали рассылать по столицам великих держав своих шпионов», — грустно улыбнулся Владимир. «Особенно их интересуют новейшие достижения науки и техники. Неудивительно, что они в первую очередь заинтересованы в своих глазах и ушах в вашем доме, Герман Густавович. Вы, ваше императорское высочество, имеете в виду Мастераида?» «Догадался я. Он что, шпион, Рикугун Тюса?» — кивнул вслед непонятному набору звуков князь. И тут же пояснил: «Подполковник по-нашему. Довольно значительный чин, знаете ли. Можете собой гордиться, Герман Густавович. Вас весьма высоко оценили. И что же теперь?» Не мог не поинтересоваться я. «Что же теперь мне с этим делать? Вы его арестуете? Зачем?» — вскинул брови Владимир. «И за что?» «За то, что он верный подданный своего императора. Что вы, Герман Густавович, за это не наказывать, а награждать следует. Однако же, на днях вам доставят некоторые документы, которые вы возьмете с собой домой и оставите на видном месте. Нам нужно, чтоб ваш мастер да с ними ознакомился. Вам ведь не трудно оказать мне такую любезность?» «Совершенно не трудно», — засмеялся я. «Более того, и сам готов подготовить кое-какие чертежи для развлечения господина японского подполковника. Да, это было бы весьма кстати. Наши восточные соседи должны получать массу впечатлений от внедрения своего человека в ваше окружение». «Да, непременно этим озабочусь», — пообещал я. «Но, ваше императорское высочество, мне теперь станет страшно доверять этому мастеру своих сыновей. А ну как, полноте вам, Герман Густавович, полноте. Поверьте, этот человек не сделает мальчикам ничего худого. А вот навыки, которые он может им передать, нас также весьма интересуют. Эти их практики борьбы без оружия, они невероятны. Мы, конечно, обучаем своих людей некоторым отечественным ухваткам, но у нас, к сожалению, отсутствует опыт многовековой практики, что есть у них. Было бы невероятно полезно, да, полезно, устроить поединок нашего специалиста с приезжим гостем. Однако этого делать мы не станем. Но почему? Есть мнение, что не стоит извещать потенциального противника о том, что и мы что-то можем. Пусть это станет для них неприятным сюрпризом. Будет такое случиться. Понятно, ваше императорское высочество, но мои дети еще очень не скоро. Да-да, это понятно, — отмахнулся Владимир. Но ведь мы никуда и не торопимся. Вы сами сказали, что лет 10, а то и 15 у нас еще есть. Могу это гарантировать, — усмехнулся я. Раньше начала следующего столетия этот азиатский дракон не взлетит. Их экономика слишком слаба. Ну и отлично, — явно расслабился князь. И вот еще что, Герман Густавович. Саша вернулся в столицу. Вам непременно нужно с ним встретиться. Он несколько недоволен вами. Господи, вырвалось у меня. За что? Это касается балканской проблемы. Совет решил пытаться решить дело миром. Понимаете, заручиться поддержкой великих держав, созвать конференцию, надавить на султана. Без войны. Понимаете, могу это лишь приветствовать, ваше императорское высочество, — искренне сказал я, прижав ладонь к сердцу. Кому как не мне ведомо, какой катастрофой может стать сейчас война для нашей казны. Мы только-только. Да-да, я знаю, — чуть поморщившись, перебивает меня князь. Но не вы ли, господин первый министр, настраиваете министров на подготовку к войне? Михаил Христофорович открыто заявил Александру, что и рад бы выделить средства на его прожекты, но вынужден отказать. Страна, дескать, на пороге большой войны, и вице-канцлер Лерхе распорядился к ней готовиться. И это правда, — снова кивнул я. Когда заговорят пушки, именно его императорское высочество, великий князь Александр, станет с меня требовать дополнительного финансирования армии. А откуда же ему взяться, ежели уже сейчас не начать копить. Снова у французских евреев в долг брать? Владимир сделал шаг назад и пристально на меня посмотрел. Вот что вы за человек, Герман Густавович. Наконец, воскликнул он. Я же вам только что сказал, что мы стараемся решить проблему миром, а вы снова о войне. Так она все равно будет, развожу я руками. Хотим мы того или нет, ваше императорское высочество, на площадях каждому мальчишке-газетчику ведомо, что православная империя не бросит братьев по вере на съедение муслимам. Вот и выходит, что нам придется объявить султану войну, ради спокойствия и благочиния в нашей державе. Людей на улицах можно как-то успокоить, без большой, впрочем, уверенности, выговорил князь, опубликовать в газетах. Простите, ваше императорское высочество, глубоко поклонился, оборвав фразу члена императорской фамилии на полуслове, нужно согнуть спину сильнее обычного. Я давеча статистику затребовал от Министерства образования. Так выходит, что у нас только один из десяти читать умеет. А вот слухи, один другого чудеснее, народ наш гораздо распространять. Болгары, там у себя, в первого турка только прицелились, а у нас уже всякий знает, что скоро война, но нужно же что-то делать, вспыхнул князь. Вы же сами знаете, любая война нам сейчас только во вред, да и по результатам. Наше политическое положение нельзя назвать устойчивым, в отсутствии дееспособного государя, да еще война эта в центре Европы. Поймите же, наконец, Саша не хочет ввергать страну в пучину. Он у смертного одра брата поклялся передать племяннику державу сильной. Я вновь развел руки и промолчал. Обстоятельства порой бывают сильнее нас. В том, что война с Турцией неминуема, я был уверен на 100%. История – неповоротливое чудовище. И пусть я, как мог, уже внес в нее изменения, они все же не настолько кардинальны, чтоб исключить основные мировые течения. Вот и скажите это все Саше, поджал губы Владимир. Объяснитесь с ним, чтоб не выходило, будто вы за его спиной проворачиваете свои, свое. Спасибо вам, ваше императорское высочество, поклон. Непременно последую вашему совету, ваше императорское высочество. Князь Владимир кивнул, похлопал меня по плечу и растворился в коридорах Зимнего. В этом гигантском комплексе зданий можно полк солдат спрятать, не то, что одинокого князя. А я отправился в свой кабинет, писать письма с нижайшим прошением на аудиенцию регенту империи. Объясниться давно нужно было, тем более что я, вроде как, наемный управляющий, а не хозяин этой мегакорпорации «Русь». Ссоры с настоящими хозяевами можно и не пережить. Незыблемое самодержавие, оно такое незыблемое. Посыльный возвращается только к вечеру и приносит весть, что мне надлежит немедленно прибыть в Аничковый дворец. Немедленно. Удивительное дело. Я в столице такую формулировку еще ни разу не слышал. В это-то время, при отсутствии какой-либо оперативной связи, и чтоб немедленно, это из области фантастики, господа. А если бы в пути с моим посланником что-то случилось бы, что тогда прикажете делать? Я бы тогда и знать не знал про это немедленно. А его, того, кто этакую-то резолюцию наложил, перипетии сложного пути рядового гонца вообще в принципе не интересуют. В его уме гонцы – это функции, не люди. Просто набор атомов, появившийся на свет с единственной целью – передать повеление по нужному адресу. Вызываю экипаж, собираюсь и еду. А что делать? Немедленно, это не двусмысленный приказ. Больше скажу, окажись это приглашение достоянием общества, его непременно восприняли в качестве предпосылок грядущей опалы. Шептаться по салонам бы начали, шушукаться, предрекать своими гнилыми языками скорое падение ненавистного воробья. А я, сидя в продуваемой всеми осенними ветрами карете, поймал себя на мысли, что не боюсь, вот ни чуточки, никаких коронных, подходящих под смертную казнь преступлений на мне нет и быть не может. А отставки я совершенно не опасаюсь. Нужные и даже необходимые для процветания Отечества дела я и без официальной должности смогу вести. В конце концов, кроме административного ресурса, есть еще концепция власти денег, а их у меня до неприличия много. Я третий по богатству человек в стране, после царской семьи и барона Штиглица. К дворцу великого князя Александра подъехал уже в густых сумерках. Осень. Дни все короче и короче. Столичной думе пока еще не хватает средств на освещение всех улиц до одной, но на Невском и у Аничкового все сияет и переливается. Ветер. Промозгло, хотя дождя вроде бы и нет. Как нет и праздно гуляющей публики на проспекте. Добрый хозяин в такую погоду пса на улицу не выгонит, Что уж говорить об изнеженных столичных жителях. Казаки конвоя отдают мне честь, и я им с удовольствием киваю, как равным, как свой. Они меня знают и уважают, хоть эти вот конкретно и не из сибирских род. В сумерках цвет околыша и полос на шароварах не видно, но думаю, или донцы, или терские. Безликий дворцовый служащий проводит меня наверх, в ту самую двухэтажную многогранную, как стакан, библиотеку, где я много лет назад впервые увидел цесаревича Николая. Сбросил плащ на спинку дивана и сел на тот самый стул у столика, на котором сидел и тогда. Сердце защемило от тоски. Ах, если бы Никса пожил бы еще лет 10, как же мне его не хватает. Предаюсь воспоминаниям, бережу, расшевеливаю душевную рану, кривлюсь от боли не в сердце даже, в самой душе, и совершенно пропускаю из внимания момент, когда в помещение вбегает Александр. Что с вами, Герман Густавович? А этот, гвардейский, акцент человека, для которого русский не совсем родной, у Николая был похожий, но более мягкий что ли, деликатный. Вы, Александр Александрович, хриплю я, держась за сердце, сидели вон там, а здесь князь Мещерский. Сердце, у вас болит сердце, а там две прекрасных барышни. Эй, кто там? Доктора сюда, быстро. А вон там, Лихтенштейнский. Сердце, дьявол, да ответьте же мне, наконец, где болит? Душа болит, ваше высочество, выдыхаю я, и пытаюсь встать, сидя кланяться несподручно. Да и, признаться, не хочется мне кланяться. Не вижу я за этим большим, громоздким даже, человеком заслуг, за которые ему можно было бы выказывать уважение. Сидите уже, толкнул меня в плечо регент империи, душа у него. Простите, ваше императорское высочество, чувствуя, как по щеке ползет предательская слеза, выговорил я. Припомнились дела давно минувших дней. Да-да, я тоже его часто поминаю, у Саши Густой, на границе баса, баритон, и совершенно дурацкое, непривычное для уха петербуржца оканье. Князь отодвигает соседний стул и садится рядом. Не так, читаю лицом к лицу, а рядом, как сидят зрители в театре. Отменное было время, гудит человек-гора, все молоды и все живы. Да, простите, ваше императорское высочество, протолкнул застревающие в горле звуки я. Давно здесь не был, нахлынуло. Могли бы и почаще бывать, укоряет регент. Теперь-то особенно, теперь-то это все на нас с вами. Простите, да что вы заладили это, простите. Вдруг разозлился князь, словно бы я вас в чем-то виню. Да я упреждаю, сам не ожидал от себя, а губы уже выболтали. Вдруг будет за что, а вы уже, ха-ха, гулко, как из бочки, засмеялся великий князь, и тут же перешел на французский. Чувствовалось, что ему так гораздо проще подбирать нужные слова. Шутник вы, Герман Густавович. Не удивлюсь, если брат вас и за это тоже ценил. Может быть, ваше императорское высочество, киваю я, мы с государем это никогда не обсуждали. О чем же вы говорили? Удивился регент. Я знаю, он ежедневно не менее 2 часов вам уделял, больше, чем кому бы то ни было. Реформы, ваше императорское высочество, пожал я плечами. Мы говорили о том, что еще нужно изменить в империи, чтоб вывести ее на лидирующие позиции во всем мире. Составляли планы, выдумывали решения проблем, обсуждали полезность того или иного изобретения. Его Величество желал знать мое мнение, и я охотно им делился. Вот как, мне Николай говорил, что вы единственный в Санкт-Петербурге вельможа, не страшащийся отставки. Еще сказал, что обещал вам принять ваше прошение об оставлении службы, если вы того пожелаете. Все верно, ваше императорское высочество. Незадолго до того как, перед смертью, брат велел и мне принять на себя это обязательство. Вот как, так удивился я, что даже о величании забыл. Государь уточнял, вследствие чего может появиться такое мое желание, ваше императорское высочество. Да-да, Александр говорил на французском куда лучше, чем на русском. Единственное что, фразы иногда строил так, как это сделал бы немец. Не знаю как кому, а меня этот диссонанс буквально корежил. В той, прошлой жизни, где история пошла немного иным путем, этот здоровяк должен был стать следующим, после Александра II императором. Еще болтали, что Александр III был последним истинно русским царем. Последним, плохо говорящим на русском, истинно русским. Да, умом Россию не понять, он и это мне передал, продолжил великий князь. Спасибо, ваше императорское высочество, поклонился я. Я это делаю не для вас, качнул лобастой головой Александр. «Это в память о брате. Вам должны были уже передать, что я недоволен вами, господи». Без пауз и каких-либо дипломатических вывертов. Просто так, он взял и перепрыгнул с одной темы на другую. «Да, его императорское высочество, великий князь Владимир изволил поделиться. Он говорил за что?» И снова, «Да, ваше императорское высочество, за то, что я принуждаю министров готовить страну к войне с Турцией». «Именно, именно, Герман Густавович, готовите и принуждайте». Интендантская служба в панике. В военных магазинах сверки запасов. На фабрики и заводы отправляются многочисленные заказы сверх бюджета военного ведомства. И все это совершенно открыто, никого не стесняясь. «Что это, господин вице-канцлер, уж не намереваетесь ли вы, ваше высокопревосходительство, самолично, по-английски, объявить султану войну?» «Я, ваше императорское высочество», — улыбнулся я, «никак не могу этого сделать. А вот вам, ваше императорское высочество, боюсь, не получится обойтись миром. И когда это все-таки произойдет, ваша империя, ваше императорское высочество, будет уже готова. В армии и флоте будет потребное количество припасов и оружия, а в казне запас на год войны. Так вы что же, не верите, что у нас с Жами не получится обойтись без войны? Я, ваше императорское высочество, искренне желаю вам с бароном всяческих успехов в этом непростом начинании, но полагаю, что восставшие сербы, черногорцы и болгары с вами не согласятся. И тогда нам, как оплоту православия, придется идти на выручку единоверцам на Балканах. Но откуда такая уверенность? Вспыхнул регент. Мы оказываем внушительную помощь повстанцам, и можем рассчитывать на их покорность нашей воле. Я, ваше императорское высочество, внимательно читаю сводки их императорского высочества, великого князя Владимира, уверенно глядя в бычьи глаза князя, заявил я. А кроме этого, прекрасно осведомлен об экономическом положении православных в Турции. Их так сильно придавили налогами и сборами, с такой жестокостью наказывают за малейшую провинность, относятся к ним с таким пренебрежением, что бунт был просто неминуем. Даже гибкую ветвь нельзя сгибать до бесконечности, ваше императорское высочество. Рано или поздно она сломается. Так и тут, эти люди восстали против мусульман и намерены идти до конца. Они прекрасно понимают, что сейчас султан пообещает все, что угодно. Но потом, когда внимание великих держав будет отвлечено на что-то иное, турки обязательно отомстят. Полагаете, договориться с лидерами восставших не получится? Убежден в этом, ваше императорское высочество. Вашими, ваше императорское высочество, усилиями войну можно несколько отодвинуть, но никак не отменить. Неужели вы, Герман Густавович, не понимаете, что демонстративно готовясь к сражениям, вы эту войну приближаете? Представьте, как это выглядит. Барон Жами не пытается организовать международную конференцию, чтоб надавить на султана, принудить того к существенным послаблениям для своих православных подданных. И в это же время наш совет министров демонстративно готовит империю к вторжению. Кто, после такого, станет воспринимать нас всерьез? А что в этом такого, ваше императорское высочество? Удивился я. Мы все здравомыслящие люди и способны сомневаться в желании турок урегулировать дело миром. Еще древние говорили: хочешь мира, готовься к войне. Мудрость не станет глупостью, если постареет на тысячи лет, ваше императорское высочество. Хорошо, Александр поморщился, но не стал дальше спорить. Пусть приготовления продолжаются, но я запрещаю вам, господин первый министр, отдавать распоряжение о переводе части армии ближе к границам. Слышите, запрещаю. Однако, ваше императорское высочество, ничего же страшного не произойдет, если всего одна дивизия будущей же весной расположится в окрестностях Одессы. Одна дивизия – это далеко не вся армия. Вы, конечно, имеете в виду корпус вашего брата Марица? Снова поморщился Ренент. Именно так, ваше императорское высочество. Я изучал отчеты о маневрах этого подразделения, кивнул Александр, и разговаривал с наблюдателями от главного штаба. Все они сходятся во мнениях, что корпус генерал-майора Лерхи просто ужасает. Огневая мощь целой армии и какая-то фантастическая мобильность. Единственный минус войска нового строя – это совершенно возмутительная прожорливость касаемо боеприпасов. За неделю стрельб солдаты вашего брата сожгли больше патронов и снарядов, чем вся туркестанская группа войск с момента своего образования. «Это война будущего, ваше императорское высочество», – тихо и с грустью в голосе, выговорил я. К этому уже идут и германская, и французские армии. Еще полгода, год позиционной войны, и в войсках центральноевропейских держав появится все то же самое, что в корпусе Марица. Это немыслимо, отшатнулся князь. Все войны в мире должны немедленно прекратиться, если на поля сражений выкатится такое количество дальнобойных пушек и этих ваших пулеметов. Ни одна армия мира не в состоянии выстоять перед самим воплощением смерти. И это тоже мы с вами, ваше императорское высочество, в скорости непременно увидим, уверенно заявил я. Французы уже сейчас активно закапываются в землю. Скоро, когда наступательный порыв немцев натолкнется на эшелонированную оборону, этим же самым займутся и германцы. И мы, вместе со всем остальным миром, увидим, что способны пережить солдаты. «Нет-нет», – прошептал бульдожка, – «вы ошибаетесь. Но я вам от чего-то верю, и это ужасно. Я умолкаю, и смотрю на то, как лицо регента наливается кровью. В такие моменты Александр похож на готовящегося атаковать бычка, но я знаю, что он просто пытается подобрать слова, что-то мне доказать, и не может. Пусть», — прохрипел, наконец, князь, «пусть генерал Лерхе разместит своих людей подле Одессы, на случай, на всякий случай. Я передам ваше распоряжение военному министру, кланяюсь я, и все-таки, сделайте эти ваши приготовления менее демонстративными», приказывает регент, «и без того уже всем вокруг известно, что мы вооружаемся. В Берлине беспокоится, несмотря на наши заверения о нейтралитете. Как прикажете, ваше императорское высочество», опять поклон. «Не так-то это и просто», кланяться сидя. «Возможно, следует поставить наших германских друзей в известность, что наши интересы куда южнее их восточных границ». Александр некоторое время пучит на меня свои бычьи глаза и вдруг меняет тему. «Поездки эти еще ваши», — выговаривает он на русском. «Что не так, ваше императорское высочество? Газеты только и знают, что сообщать о ваших деяниях», — вновь поморщился регент. «Какое издание не возьми, всюду этот Лерхе, вице-канцлер то, первый министр все, будто во всей империи нет никого главнее. Им нужно указывать, ваше императорское высочество, я аж похолодел». Вот она, главная причина недовольства великого князя. Он обеспокоен моей растущей популярностью. Пусть, читать печатные тексты способны едва ли 10% населения страны, но и без газет новости распространяются со скоростью лесного пожара. Прежде, при его императорском величестве, Николае II, мы направляли таланты барзаписцев в нужном направлении. Теперь же этим никто не занят. Я приму меры с тем, чтоб исправить это положение. Подданные должны иметь всесторонние сведения о неустанной заботе регенского совета. Да-да, все еще с легкой хрипотцой в голосе соглашается Александр. Примите меры, ни к чему это. Выделение одного министра среди всех прочих будет исполнено, ваше императорское высочество. Еще, злые люди болтают, будто вы всю торговлю с Германией под себя подмяли, вдруг воодушевился регент. Жалуются на вас, Герман Густавович. Поставки в армию Германской империи делаются сотнями независимых производителей, ваше императорское высочество. Все согласны закону и уложениям. То же, что касается наших с Надеждой Ивановной предприятий, так мы готовы выдержать любую, даже самую предвзятую инспекцию. Но, погрозил мне пальцем бульдожка, не нужно мне это вот. Я отлично знаю, что к вам не придраться. И если вы поступили именно так, значит, на то право имеете. Примите за дружественное предупреждение, а не в качестве упрека. Всем не угодишь, но найдите уже способ, как заткнуть эти злые языки. Нам сейчас только собачьей свары не хватает. Ежели вы, ваше императорское высочество, назовете мне имена этих злых языков, так я всенепременно. Но, снова привел в действие палец регент. Вы и сами знаете, кто они. Не стройте из себя оскорбленную невинность. Как прикажете, ваше императорское высочество, я встал и тут же согнул спину в глубочайшем поклоне, так глубоко, как только смог, и уж куда сильнее, чем даже крестьяне, кланяются своему барину. Ну что вы, Герман Густавович, стушевался князь, что вы, зачем же, идите уже, идите, рад был вас видеть, но я не стал разгибаться, пока не услышал удаляющиеся шаги молодого правителя страны. Если уж решил наглядно продемонстрировать свое подчиненное положение, делать это нужно было до конца, или до отставки. Всю дорогу до дома обдумывал состоявшийся с Александром разговор, примерял его к себе, как одежду. пытался рассмотреть за словами и выражениями лиц смыслы. В общем, ерундой маялся, но одного не отнять, путь показался чудесно коротким. Уже во дворе своего особняка решил, будь что будет, снимут с должности, не заплачу. В России еще много что нужно изменить, чтоб привести страну в более или менее приличный вид. Но почему опять я-то этим должен заниматься? Толчок, или даже, хороший такой пинок для развития мы с Николаем Отечеству уже дали. Теперь это движение не остановить. Значит, и мое непосредственное участие уже как бы и не требуется. Принял решение, и даже как-то легче стало. Пропало это чувство, будто ты скаковая лошадь, и кроме тебя никто больше не вывезет. Груз этот огромный с плеч рухнул. Плечи даже как-то расслабились, развернулись. И люди, которые за мной пошли, не пропадут. Дельные чиновники и без меня карьеру сделают. Инженеров и изобретателей я все равно на свои средства содержал, никак не на государственные. Так я от них и не намеревался отказываться. Это же как с тем телефоном. Кому как не мне знать, в какую именно сторону прогресс в будущем вывернет. И от каждого прорыва, от каждого опередившего время изобретения можно свою прибыль получить. Просто никто еще перспективность не видит, а я знаю. Вот явились ко мне весной два инженера, Шнайдер и Бак, достойные, интересные люди. Предлагали передать стране технологию создания концентрированных кислот. Я не взял. Предложил самим производство создать и развивать, богатеть. Они спорить кинулись, уверять, что если эти химические соединения не для государства, то и потребности в них нету. Вот вроде умные, образованные даже люди, а такие наивные. Я, не специалист в этой области, и то сходу десяток направлений, где кислоты используются, назвал. И выделка взрывчатых веществ там была совсем не на первом месте, даже не в первой десятке. Так и что, за несколько дней до той памятной аудиенции в Ваничковом дворце стало мне известно, что Шнайдер с Багом начали таки строительство химического завода. Здесь, рядом со столицей, за Нарвской заставой, у деревеньки Тентелеевки. Молодцы же, а ведь мог и сам взяться. Этих же двоих инженерами нанять, и самому все построить и запустить. Но, зачем? Денег у нас с Наденькой не на одну жизнь хватит. Детям есть что оставить, а всех денег в мире не заработать. Эти же, двое изобретателей, теперь на самих себя работать станут так, как никогда бы не стали на нанимателя. И технологии отработают, и еще что-нибудь нужное откроют. Рабочие места, опять же, на службу поехал умиротворенным, спокойным и благостным. Дома все хорошо, супруга и детки в здравии. А что службы могу лишиться, так нам, русским, порой важнее с кем работать, чем где. Я и сам такой, и детей так воспитываю. Не лежит у меня сердце к этому бардаку с регентским советом. У семи нянек детей без глазу, народ мудр, зря не скажет. Так и тут, правящая фамилия пытается, конечно, но как-то кто в лес, кто по дрова. Слишком все привыкли, что окончательные решения за кем-то одним всегда были. Коллективно ни к чему хорошему прийти не могут. А я, тоже хорош. Нет, чтоб затаиться, переждать сложное время, дождаться восшествия на престол Александра Третьего. Потом только продолжать баламутить общество. Так нет, словно горело у меня в одном месте, чесалось. Требовалось прямо немедленно, сию секунду запустить в жизнь подготавливаемые еще с Никсой реформы. И чего добился? Регент не понимает, что я делаю, министры в недоумении, газеты в восторге, и один я, впереди на белом коне, как дурак. В общем, вместо привычной моим подчиненным напряженной работы, весь день занимался самокопанием, анализировал, вспоминал, выискивал ошибки, но как-то вяло, меланхолично. Напало вдруг на меня этакое душевное успокоение, гармония, я бы даже сказал. Прошлое не вернешь и не изменишь. Спорное, конечно, утверждение, особенно учитывая мой личный опыт с попаданием на 150 лет назад. Но тем не менее, сделанного не воротишь, оставалось только принять и сделать выводы. Кстати, мой прогноз по активности Японии в регионе тоже оказался несколько неточным. Может быть, нам, Российскую империю, это практически не коснулось, но примета была более чем показательна. Прибыли сведения из столицы Японии, а потом еще раз подтвердились со стороны Китая. Скорее, у нас дипломатических отношений не было, страна продолжала пребывать в добровольной изоляции от варварских соседей. Еще 20 сентября японская канонерская лодка «Уньо» под командованием Инауи Йосики вошла в прибрежные воды острова Канхвада, естественно, без разрешения корейской стороны. Учитывая, что остров располагается в непосредственной близости от Сеула, корейской столицы, и уже служил местом ожесточенных столкновений между войсками корейских и иностранных сил, разрешение японцами вряд ли было бы получено. В 66-м Канчвада был на некоторое время занят солдатами французской экспедиции, а в 71-м – американцами. И каждый раз попытки создать плацдарм для атаки столицы воспринимались корейцами очень болезненно. Официально, этот японский корабль был направлен к берегам полуостровного государства для обследования вод Желтого моря. В реальности же все региональные державы понимали, что островитянам просто нужен повод для давления на корейское правительство. 20 сентября судно подошло к южной части острова. Капитан лодки отправил на шлюпках два десятка матросов для пополнения запасов питьевой воды к форту Чхачжиджин. Но, когда шлюпки приблизились к укреплению, корейская артиллерия открыла огонь, к счастью для японцев, оказавшийся неэффективным. Канонерка от обстрела не пострадала, однако ответила огнем и уничтожила корейскую батарею. После этого капитан Инауэ высадил десант на другом острове, Ёнджинда. Расположенное там поселение было полностью уничтожено, более трех десятков местных жителей было убито, 16 человек взято в плен. Кроме того, были захвачены пушки расположенных на острове батарей. Спустя неделю Уньё невредимой вернулась в Нагасаки. Восточный дракон впервые показал зубки, но великим державам было плевать. Все помыслы ведущих мировых игроков в ту осень было приковано к Центральной Европе, где Германия предприняла последнее, перед зимним затишьем, наступление на севере Франции. В сражениях октября участвовало более полумиллиона солдат с обеих сторон, и рекордное для всей военной истории количество пушек. Мир замер в ожидании развязки этой драмы. 6-9. Зимние экзамены. Петр Александрович Черевин получил образование в школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских офицеров, из которой был выпущен в первой декаде июня 55-го. Так что успел, сразу по прибытию в армию, поучаствовать в завершающих сражениях Крымской войны. А так как службу он начал в элитном лейб-гвардии кавалергардском полку, где хочешь, не хочешь, а обзаведешься знакомствами с потомками известных фамилий, то и дальнейшая его карьера была, можно сказать, предопределена. 8 лет спустя, 26-летний Черевин, уже в чине майора, уже воевал на Кавказе, командуя первым батальоном Севастопольского полка, и считался одним из специалистов по контрпартизанским действиям, ну и отъявленным сорвиголовой, что не означало отсутствие у бравого офицера здравого смысла. Война на Кавказе приближалась к концу, и деятельному человеку следовало заранее приготовить себе следующее место службы. Благо, имея в хороших знакомцах генерал-губернатора мятежного Виленского края Михаила Николаевича Муравьева, это было несложно. Тем более, что в охваченном волнениями регионе тоже были свои партизаны. Неудивительно, что жесткий, местами даже жестокий, Муравьев высоко оценил заслуги Черевина. Поначалу Петра Александровича назначили чиновником для особых поручений, а потом и заместителем генерал-губернатора по гражданской части. По большому счету, Черевин стал при Муравьеве кем-то вроде начальника штаба по гражданской части, как шутил сам Петр. И, конечно, не простаивали без дела и иные его навыки. При подавлении восстания поляков на северо-западе, молодой офицер подтвердил репутацию отважного, инициативного и умного офицера. Тем не менее, пребывая как бы в тени своего именитого покровителя, на Черевина распространялось и отношение к нему со стороны противников жестокого Муравьева. Несмотря на заслуги, ни чинов, ни наград за виленские дела подполковник не получил. В 64-м покровителя Черевина уволили от должности, и он сам поспешил оставить пост. И до 66-го года Дмитрий Александрович, что называется, состоял по военному министерству, то есть был в кадровом резерве. Все изменилось, когда Каракозову пришло в голову совершить покушение на императора Александра II. Пули прошли мимо, злодей был схвачен, и была немедленно организована следственная комиссия, которую возглавил Михаил Николаевич Муравьев. Естественно, в состав комиссии немедленно был включен Петр Черевин в качестве секретаря. Секретарь лично принимал участие в арестах членов кружка Худякова и Шутина, активно участвовал в допросах. Усердие и внимание к деталям полковника Черевина не прошли мимо внимания государя, и уже в следующем году Петр Александрович получил звание флигель-адъютанта свиты его императорского величества. А в 69-м уже Николай назначил полковника Черевина командиром новообразованного собственного ЕИФ конвоя. Теперь Петру Александровичу подчинялись все четыре казачьих эскадрона, и он отвечал за безопасность первых лиц государства. «Почему вы так со мной поступаете, Герман Густавович?» — поинтересовался полковник. «Чем я вас прогневил? Я, при всем уважении к выдающемуся офицеру, был несколько не в настроении играть в угадайку. Полковник поймал меня буквально в дверях зала Совета Министров, в котором с минуты на минуту должно было начаться заседание, посвященное образованию в империи. Доклад готовили несколько специалистов Министерства образования, и выводы, которые они сделали, хоть и не выглядели совсем уж ужасающе, тем не менее, заставляли задуматься. Что не так, дражайший Петр Александрович?» Протягивая руку для приветствия, улыбнулся я. «Чем я опять провинился? Осмелюсь спросить, ваше высокопревосходительство?» Пожимая руку, поинтересовался Черевин. «Револьвер, вы его все так же всюду с собой носите?» «Обычно, да», — дернул я плечом. «Вы же знаете, я вполне им управляюсь, чтоб не выстрелить ненароком». «Так я и не об этом, Герман Густавович. Мне докладывали о том, как вы гвардейских офицеров оконфузили своей призовой стрельбой. Однако же, ваше сиятельство, побойтесь Бога, зачем же к охраняемым особам с оружием-то? И в зимний, и в мраморный, и Ванечков. Конвойные-то казачки поперек вам ничего сказать не могут, смущаются только, а вы ей пользуетесь». «Да, виновен», — смутился я. «Теперь стану на внешнем охранении оружие оставлять. Сам-то я с револьвером так сросся, что и веса его не чувствую. Словно продолжение меня уже. Иной раз и забываю о том, что он у меня с собой. Так я велю вам напоминать», — широко разулыбался начальник собственного ей в конвоя. «Если снова запамятуете, так казачки скажут. Со всем уважением». «Это понятно», — поморщился я. Припомнил, сколько было скандалов, когда специальным указом было запрещено личное холодное оружие в присутствии членов императорской фамилии, включая церемониальное. Гражданские чиновники еще ладно. Железная зубочистка, которую они с парадным мундиром прежде должны были носить, и оружием-то назвать стыдно. А вот армейские и гвардейские офицеры, эти возмутились. Понятно, что у солдат и офицеров, пребывающих при исполнении служебных обязанностей, никто сабли отбирать не собирался. Но ведь раньше и на высочайшую аудиенцию с палашами являлись. Согласно уставу, положено. Кое-как смогли страсти утихомирить. А тут я со своим кольтом. Некрасиво могло выйти, прозная ярые борцы за права офицерства о моей оплошности, все началось бы сызнова. И еще, Герман Густавович, — торопливо добавил Черевин, увидев, что я собрался войти уже в зал, — его императорское величество, государь Николай II, самолично изволил подписать положение об охраняемых конвоем лицах. И уж вы, коли вы служили чины высокие, так уж извольте повеление государя нашего исполнять. Так я вроде. Давеча вы, Ванечков, уехали, конвой не то что не уведомив, а и полагающееся вашему чину сопровождение не взяв. А если бы случилось что, в Одессе вон террористы союз какой-то организовали, и смерть лютую царским сатрапам пообещали. А вы, ваше высокопревосходительство, всем сатрапам начальник, с вас и начнут. Спасибо, — скривился я. — Порадовали, Петр Александрович. А уж вы-то меня как, — не растерялся Черевин. Видный же вельможа, государь на вас во всем полагался, выделял среди прочих, а ведете себя, как легкомысленный гимназист. Все-все, — поднял я руки и засмеялся, — обещаю исправиться. Теперь по столице обязуюсь передвигаться только в составе большой и хорошо вооруженной группы. Смеетесь все, — покачал головой полковник. Дайте, Герман Густавович, уже мне выполнять свою работу. Я ведь не прошу чего-то непотребного. К вам ведь и люди на прием приходят всякие. Я понимаю, каждого прежде не проверишь, а господ в высоких чинах на предмет бомбы или револьвера не обыщешь. Но нужно же как-то поберечься. Не меня ради, отнюдь, ради отчизны. Снова, в миллионный раз резануло по ушам таким вольным использованием громких слов. Но теперь так все говорят. И, что удивительно, думают. Каждый задрипанный помещик не на диване валяется в лени и неге, а о нуждах державы размышляет. Мы же, министры и воинские начальники, только тем и промышляем, что о государстве заботимся. В непрестанных трудах да. Но Черевин был прав. Я действительно до той поры игнорировал конвой. Искренне считал, что моей личной безопасности никто не угрожает. Ну кому, скажите, сдался обычный, в общем-то, ординарный чиновник? Да таких, как я, по столичным присутственным местам не одна тысяча обретается. Всех не перестреляешь и не взорвешь. Но поберечься действительно стоило. Сводки из ведомства князя Владимира показывали общую картину, и она мне совершенно не нравилась. Тут и там в империи возникали всевозможные организации социалистического толка. Кто-то ограничивался чтением запрещенной литературы и жаркими спорами о модели будущего общества человека созидательного труда. Иные создавали подпольные лаборатории, в которых по-своему талантливые химики варили взрывчатые вещества. И тех и этих с каждым годом становилось все больше и больше, несмотря на все усилия внутренней стражи империи. Революционеров ловили, высылали из страны, или заключали под стражу. Иных, особенно рьяных, даже казнили. Но на их место всегда находился десяток новых безумцев. На заседание явился не то чтоб в расстроенных чувствах, но несколько в отстраненном состоянии. Так что начало доклада об общем образовании подданных в России совершенно безответственно прослушал. Благо текст я уже успел изучить, и даже приготовил дополнительные вопросы докладчикам. Ну и предложения для остальных, причастных, министерств. Итак, прочесть печатный текст, сосчитать деньги, или накорябать свое имя. Этакий шаблон условно-грамотного человека в России могло приблизительно 9,5% взрослого населения. Среди крестьян и горожан с низким уровнем дохода эта цифра не превышала 1,5%. Было принято за аксиому, что все поголовно дворяне старше 10 лет грамотны. Кроме того, уровень образования сильно отличался в городах, особенно в крупных. 82% в Москве и 78% в Санкт-Петербурге горожан объявили себя грамотными. Удивительно, но примерно так же обстояли дела в тех населенных пунктах, где имелись крупные производства. Сказывалось повсеместное использование сложной техники и устройств, с которыми, не зная элементарно цифр и букв, и работать-то невозможно. Ну и практически при всех сколько-нибудь серьезных фабриках и заводах собственниками были образованы школы для рабочих и членов их семей. Привести откуда-то готового мастера не представляется возможным. Промышленникам приходилось медленно, но верно выращивать себе квалифицированные кадры самостоятельно. Радовало, что уровень индустриального развития страны неустанно повышался. Численность работников на сложных производствах удваивалась каждые 3 года. Иначе хоть как-то прикинуть рост пресловутого ВВП было невозможно. Но даже таким путем выходило, что наша экономика растет не менее 30% в год. Гигантская, почти невозможная для 20-21 веков цифра. Я не тешил себя красивыми итогами, не почивал на лаврах. Любой, даже крошечный рост от полного ничтожества всегда выглядит гигантским рывком. А у нас примерно так и было. Да, мы и раньше что-то производили. Добывали руду, ковали железо, щетки еще делали и хомуты. Но в сравнении с той же, не самой развитой Австрией, выглядело это все жалко. Слабыми потугами сохранить былое могущество это выглядело. Но все остальные великие державы уже успели шагнуть вперед. И только у нас была самая большая армия в мире. Других заслуг за отчизной не водилось. И отставание не в процентах даже исчисляется. В разах. От той же САСШ мы и сейчас отстаем приблизительно в 10 раз. По всем показателям, кроме численности населения, в 10. Ядришкин корень, раз. Мы абсолютный чемпион Европы по антирекордам. Самая низкая урожайность зерновых, самый низкий доход на душу населения, самое маленькое число верст на единицу населения железных и прочих оборудованных дорог. Куда ни взгляни, куда ни кинь, всюду мы хуже всех. Того же пресловутого угля малюсенькая Англия вытаскивает из недр в 7 раз нас больше, а чугуна и стали производит в 8 раз больше. Америка, еще недавно раздираемая гражданской войной, уже производит металлов в 10 раз нас больше. Даже золото мы добываем не больше южноафриканских британских колоний. Стыд и позор, но мы боролись, и это было нелегко. Промышленность не появляется ниоткуда. Особенно основа всего – тяжелая промышленность. Нужны технологии, люди, владеющие этими технологиями, сырье и организация процесса. Спрос нужен, в конце концов. Что толку, что на Урале под каждым кустом по заводу. Совокупное производство железа всеми уральскими предприятиями едва-едва до одного юзовского дотягивает. А все почему? Да потому, что варят металл на Урале такими дремучими методами, что пока они один пут из криницы вытащат, на Донбассе уже второй вагон грузить начнут. Точно так же дела у нас обстояли и со всеобщим образованием. Чтобы научить чему-то миллионы крестьян, которым эти буквы, по большому счету, и не нужны, требуются сотни тысяч учителей. И по моему глубокому убеждению, государство должно на себя брать именно это. Подготовку педагогов, создание учебных программ и методологических материалов. Учебник должен быть един для всей страны. А где конкретно по нему станут детей учить? В пафосных лицеях, ординарных гимназиях или церковно-приходских школах? Это уже дело десятое. Мы должны четко и честно сказать всем, всему миру. Да, у нас есть проблемы, но мы знаем, как с ними бороться, и прилагаем для этого все необходимые усилия. Жаль только в наш сплоченный министерский коллектив влез таки господин Победоносцев. Нашел, змей подколодный, нужные слова. Втерся в доверие регенту и заполучил таки место обер-прокурора святейшего правительствующего синода. Ох, не его, совсем не этого человека я видел на месте главнейшего блюстителя нравственности в стране. Тем не менее, его желчная физиономия также присутствовала на том памятном заседании. И что-либо возразить против единодушного решения Совета министров новоявленный обер-прокурор не посмел. Потом уже, после, побежал, конечно, к бульдожке жаловаться.